Говорит радио «Свобода». Преступление в Виннице. Беседа вторая. В прошлый раз я рассказывал, как могилы с останками жертв НКВД были открыты в Виннице, в роскошных фруктовых садах и в парке культуры и отдыха. Они были вырыты где только можно, среди деревьев и подчас в таких неожиданных местах, что если бы не указания свидетелей-очевидцев, их вряд ли бы нашли. Могилы имели примерно 3 метра в длину каждая, 2 метра в ширину и 3-4 метра в глубину, то есть не слишком больших, но их было десятки. При раскопках лопаты сперва натыкались на слой одежды, потом уже глубже шли трупы. По-видимому, когда из камер забирали людей на расстрел, им не велели выходить с вещами. В камерах оставались их лохмотья, узелки, потом энквидисты все это собирали и бросали в ямы поверх трупов расстрелянных. Слух о винницких раскопках разнесся по области и дальше. Отовсюду потянулись люди, родственники, жены арестованных, искать среди трупов своих близких. На месте раскопок происходили душераздирающие сцены. 450 трупов были на месте точно опознаны близкими, и комиссии было составлено 450 протоколов такого опознания, которые похожи один на другой. Вот показания Александра Прусак из села Верховцы. Мой муж, Иван Прусак, рождение 1898 года, до 1937 года работал в Верховецком колхозе. До 1929 года имел около 6 гектаров земли и 3 коровы. В 1929 году свое имущество сдал колхоз. 6 апреля 1937 года во время работы в поле его схватили милиционеры. Я никогда не узнала причины его ареста. Получила справку, что муж сослан на 10 лет в Сибирь без права переписки. Сегодня, на бывшей территории НКВД, в фруктовом саду, я узнала плащ мужа. Ошибки не может быть, я узнала его по заплатам, которые сама пришивала. Вот показания Надежды Гончар из села Ступиевка. В декабре 1937 года НКВДисты сделали обыск в моей хате, искали оружие и документы о вредительстве. Ничего не найдя, они арестовали моего мужа. Через 2 недели после ареста я попросила моего отца узнать в тюрьме о судьбе мужа. Там отцу сообщили, что муж уже сослан на новую землю. Когда это случилось и где эта новая земля, отцу не сказали. До сих пор я думал, что мой муж отбывает 10-летнюю ссылку, пока сегодня на участке НКВД не нашла несколько вещей из одежды мужа, в том числе пиджак, который я узнала по заплатам, которые сама пришивала. И так далее, по заплатам узнавали. И всем в НКВД давали справки устно, что такой-то сослан на 10 лет без права переписки. Вероятно, многие из тех, кто не обнаружил среди трупов своих близких, продолжали надеяться, мол, слава богу, что его здесь нет, значит, может быть, и в самом деле на 10 лет, на эту самую какую-то новую землю, где эта новая земля, и что за новая земля. Подавляющее большинство расстрелянных были самые простые колхозники, рабочие, может, никогда в жизни и географии не учившие. Они-то шли за международных шпионов, вредителей и врагов народа. Для расследования немцы привезли международную комиссию, составленную и всемирно знаменитых медицинских специалистов, экспертов разных стран – Бельгии, Голландии, Италии, Франции, Швеции, Финляндии. И поскольку в данном случае не было ни малейших причин, чтобы фальсифицировать, я полагаю, отчету этой комиссии можно верить. Предлагаю отрывок из этого отчета, каждый может судить сам. Вот выдержки из отчета комиссии. Все трупы имели следы выстрела в затылок или в заднюю часть шеи, что парализовало шейные позвонки или нарушало деятельность мозга. Почти во всех случаях отмечено 2, части 3, а иногда и 4 раны. Это можно объяснить лишь тем, что во время расстрела употреблялись малокалиберные пистолеты и оловянные пули. Это огнестрельное оружие настолько слабо, что убить человека можно лишь несколькими выстрелами. Весьма характерное явление, во всех случаях констатированы лишь входные отверстия. Некоторые пули, отскакивая от позвонка или от кости черепа, вырывали куски мяса, но не причиняли смерти. Примерно в 60 случаях отмечены, кроме ран от пуль в затылок, еще и разбитые черепа. Иными словами, жертвы, не приконченные выстрелом, добивали тупым оружием. У всех убитых туго связанные за спиной руки. В одном случае у жертвы вместо руки был лишь обрубок, но и он был связан с другой рукой. Лишь 3 молодые женщины были не связаны. В общую могилу их бросили целиком голыми. Также найдена одна женщина примерно 30 лет, также голая, но со связанными руками. Пожилые женщины были, как и мужчины, в одежде. Думаю, хватит. Прерву чтение этого жуткого документа. В прошлый раз я говорил, что, судя по некоторым деталям, энквидисты были абсолютно уверены, что их преступления никогда не будут в подробностях открыты. Возможно, в этом и не ошиблись энквидисты в других городах, но в Винницкие ошиблись. Вы, конечно, обратили внимание, как грубо, как примитивно они работали. Даже убить как следует не было чем. Видимо, военная сталинская промышленность не поспевала за темпами террора. Толковых револьверов не могла произвести в достаточном количестве. У столичных энквидистов, наверное, были получше, а винницким, провинциальным, швырнули какие-то малокалиберные соловянными пульками. Может, просто тренировочные. И это мясники сажали по 2-3-4 пульки в голову несчастной жертвы, а потом еще били по черепу железяками, шкварнями каким-нибудь, чтобы прикончить. Ведь нелегкая работенка-то. А гляди, сколько наработали. 12 тысяч в одной только Виннице. И это при общей численности населения в городе 100 тысяч перед войной. Стреляли в гаражах при винницком НКВД, потом кучи это окровавленных теплых трупов грузили на машины. А кто-нибудь может помнить, какие у нас были перед войной грузовые машины, так называемые полуторки, да реже трехтонки. Когда потом в войну прибыли американские студебекеры, так они казались просто танками. Какими-то машинами из будущего по сравнению с игрушечными теми полуторками. Вот НКВД этими полуторками возили-довозили людское мясо в сады до парки, теряя по пути окровавленные калоши и оставляя на булыжниках мостовых цепочки капелек крови, стекая из щелей кузовов. Дежурный НКВДист, выходя с ведерком песка, я зачитывал в прошлый раз показания свидетелей об этом, и следы крови аккуратно засыпал. Послушайте, да было ли это? Или, может быть, это всего лишь из какой-то сюрреалистической, неприятной повести, слишком уж расфантазировавшейся автора? Так нет же, никакому автору такое не придумать. Пожалуй, но вот чтобы всемогущая НКВД элементарных пистолетов для расстрела не имела и так мучилась, убивая какими-то тренировочными, малокалиберными. И это же не придумать какой-нибудь фантазии. А гляди, в сталинско-советской действительности и получилось. Винницкое расследование, к сожалению, по сей день остается единственным, по своей форме, приведенным расследованием массовых убийств советских людей советской госбезопасностью. В нескрытых, необследованных, забытых массовых могилах, которыми, как оспы, усеяна земля советской, лежит неизвестное, но, конечно, чудовищное число жертв. Эти могилы ведь не только в Сибири или Казахстане, или во льдах Новой Земли, но они буквально в каждом городе и в поселках, в полях, в лесах или, как в Виннице, в фруктовых роскошных садах и в парках культуры и отдыха под аттракционами. Земля наша набита останками этих жертв. Люди, может быть, ходят над ними, живут в домах над ними и не подозревают. Относительно героев и жертв войны в Советском Союзе родилось выражение «Никто не забыт, ничто не забыто». Хорошие слова. Смысл выражения, однако, надо бы расширить. Оно подходит ко всем 60-летиям после Октябрьской революции. Никто не должен быть забыт. Ничто не должно быть забыто. 12 марта 1976 год.